Глава 16. Я стою и разогреваюсь, глядя на то, как в октагоне кружатся Юрико и Сора, показывая чудеса акробатики и синхронного владения своим телом и оружием. Оружие в руках у девушек тренировочное, но удар даже таким будет довольно болезненным. А я знаю, как девушки относятся к синякам на их теле, особенно Сора. На ее белоснежной коже все сразу будет видно. Юрика посмуглее чуть будет, ей, наверное, легче, хотя это же мужчину красят шрамы и пыль дорог, а девушку – салоны красоты, восьмичасовой сон и хороший секс. Хм, вот чего Юрика сегодня цветет и пахнет. Приятно осознавать, что хоть одно живое существо на свете ты сделал лучше и счастливее, да и себя не забыл. Такой вот я альтруист». «Кента-кун», — обращается ко мне та из Лин-Лан, которую я про себя зову правая, потому что золотая заколка, ладно, я не знаю, может, позолоченная, у нее в прическе торчит справа. Кто из них Лан, а кто Лин, я забыл сразу же. Еще бы, если одну звали, скажем, Элеонора, а второй Федор Константинович, я бы уже не забыл. А когда Лан или Лин... «Поди разберись. Заколка, кстати, по размеру вполне себе за небольшой стилет сойдет, так что, скорее всего, все-таки позолоченное, золото слишком мягкое. И если это украшение имеет двойной характер, не только заколка, но и оружие, то, скорее всего, сделано из стали и позолочено сверху. Так же, как и сами близнецы Лан-Лин, красивые и мягкие, но только с первого взгляда, под тонким слоем позолоты». «Сталь!» «Слушаю вас, несравненная!» Отвечаю я, понимаю, что не могу отличить Лин от Лан, а если они заколки вынуты из волос, то и левую от правой тоже не отличу. А значит, надо выйти из положения самым простым способом называть девушку солнышком, рыбкой, красавицей и так далее. Надеюсь, эпитетов у меня хватит до того момента, когда она поймет, что я на самом деле забыл, кто из них кто». «Это Юрико, она из Джао?» – спрашивает правая, наблюдая за пируэтами двоих амазонок. «Школа Феникса?» «Без понятия, честно признаюсь я. Но что-то про Феникса я слышал. У нее на спине эмблема Феникса», – говорит правая. «Ты видишь?» Я чешу затылок в поиске ответа, не нахожу его и тяну время. «Феникс», — кивает другая девушка рядом, — «огненный феникс, штормовой кулак, но я ее не узнаю. Она внучка старого Джао?» Тут я понимаю, что правая обращалась вовсе не ко мне. У старика три внучки, и только одна из них достигла уровня посвящения во внутренний круг. И это не она. Посмотри, как она поворачивает запястье во время удара, — качает головой правая. И ногу ставит не шагом внутренней силы, кивает левая. Нет синхронности в движениях ткач и портниха. «Хват! Хват меча!» — добавляет правая. Мы замолкаем. Смотрим на арену, и я, хоть убей меня, не вижу в движениях Юрико ничего такого. Красиво движется, да? Обычные для китайского ушу движения. Красиво, на разных уровнях, феерично, с падениями, перекатами и прыжками. Она самозванка, наконец выносит вердикт правая. Подражает внешней форме, но не обучена базовой технике внутреннего круга. Носит эмблему Феникса. Это подлинная эмблема. Не может быть самозванкой. Незаконнорожденная. Сторонняя ветвь семьи, отвечает левая. «Не руби с плеча. Все можно выяснить. Должны ли мы что-нибудь старому Фениксу?» «Нет. Какая жалость. Значит, он будет должен нам». И правая отталкивается от пола и легко взлетает на ограждение клетки. «Соротян!» — говорит она, перекидывая ноги и опускаясь на пол арены. «Отойди, пожалуйста, в сторону. Мне и самозванке надо перекинуться парочкой слов». «Что?» Сора откидывает с лица прядь волос и недоуменно смотрит на правую. «Самозванки?» Юрико прищуривает глаза, но за секунду до того, как она встает в боевую стойку и поднимает над собой пластиковый клинок тренировочного меча, я успеваю увидеть в ее глазах боль и растерянность, но она быстро берет себя в руки. «Так вы тоже из этих?» говорит она. «Надо было догадаться по вашим безвкусным цыпао». «Так». Я открываю дверь на арену и уже практически ступаю на нее, но что-то останавливает меня. Рука. Левая упирается двумя пальцами руки мне в плечо и держит меня на месте. «Они должны разобраться сами», — говорит она. «Это не твое дело. Девочка должна ответить на вопросы. Почему на ней крылья Феникса?» «Ого, как», — говорю я, убирая ее пальцы от своего плеча. «Значит, вот как». Китайский клановый вариант вопроса «поясни за шмот». Какая разница, кто и что носит? 21 век на дворе, границ больше нет и все такое. Но нет, ты не имеешь права носить красные трусы с птицей, если ты не относишься к роду древних почитателей этой самой птицы. На мой взгляд, прямо-таки туземные взгляды какие-то. «Ты не внучка старого Джао, а только прямые наследники могут носить за плечами крылья Феникса», — говорит правая и ступает вперед. Она двигается, как кошка, плавно, но легко и быстро, словно бы плывет по воде. «Старичье», — отвечает Юрико и поднимает над головой тренировочный меч. «Вы продолжаете цепляться за свои замшелые традиции. Однажды вы поймете, но уже будет поздно. Мы можем поговорить», — повышаю голос я, глядя, как дистанция между правой и Юрико неумолимо сокращается. «Тебя это не касается», — говорит мне левая. «Что же, аргументы не действуют. Как там? Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?» Пользуясь тем, что все внимание левой обращено на происходящее на арене, я легонько толкаю ее, подбивая ногу. Конечно, она не упадет, конечно, она слишком хороша для этого, но как бы ты ни был хорош, если тебя оттолкнули, ты должен восстановить равновесие, и в этот короткий миг, когда она взмахивает руками и отставляет ногу чуть в сторону, чтобы выровняться, я проскальзываю у нее под рукой, успевая отвлечь ее внимание от того, что я делаю на самом деле. «Что?» Левая не успевает схватить меня. Я уже на арене. Я вижу очень любопытную сцену. Ссора. Наша Соратян сделала шаг вперед и загородила Юрико, подняв над головой свой бакен. «Отойди, девочка», — говорит правая. «У меня нет претензий к тебе. Я хочу поговорить с мошенницей». От этих слов Юрика вздрагивает и словно становится меньше. «Ну уж нет», — отвечает Сора. «Не знаю, что у вас тут за разборки, но мою подругу ты тронешь только через мой труп». «И мой тоже», — добавляю я, шагая к ним и заставив правую обернуться. «Я не знаю насчет местных законов и обычаев, но полагаю, что мы будем вынуждены отказаться от гостеприимства этого дома». «Уважаемые гости», — говорит правая, явно преодолев себя, — «у нас нет никакой неприязни или вражды к вам, и Ямада-сан не отказывает вам в защите и покровительстве. Просто среди вас затесалась мошенница и самозванка, и мы всего лишь просим выдать ее нам для уточнения этого факта». «Вынужден вам отказать в этом», — отвечаю, наклонив голову и глядя, как левая ступает на арену, присоединяясь к нам. «Даже если она мошенница и самозванка, это моя мошенница и самозванка, наша. И это не ваше дело определять степень нарушения авторских прав или чего вы там еще удумали. Но если вы вдруг решите перейти черту, за которой гостеприимство дома Ямада становится вероломством, хочу напомнить вам, что мы тут не одни». И тут в глазах у правой впервые мелькнула паника. Она оглянулась вокруг. Нас снимали с трех точек. Все те же неприметные люди в медицинских масках, на которых мы уже привыкли не обращать внимания. «Даже ваша победа в конфронтации будет означать ваше поражение», — продолжаю я. «И это в том случае, если вы все-таки победите, в чем я бы не был так уверен. Ваша победа — это мой труп на этой арене, который вам не получить так легко. но даже в этом случае вы останетесь тут с чем? С необходимостью что-то делать со съемочной группой?» Люди с камерами замерли, вдруг поняв, что тут происходит. Стоящий рядом с клеткой паренек с длинной телескопической штангой для подвесного микрофона громко сглотнул, но штангу удержал, хоть и дрожащими руками. «Молодец, профессионал. Дело прежде всего. Такие вот и снимают видео вроде «Вот что видел оператор перед смертью» или «Медведь зашел в палатку туриста». «Я бы послушала паренька», — говорит Касум откуда-то из-за клетки. «Он самому куме пробил в челюсть. Не гляди, что дохлый, он техничный и подлый, как росомаха. Кроме того, сам кума вас потом из-под земли достанет». «Тсс!» — недовольно цыкает правая и расслабляется, опуская руки и выпрямляясь. «Хорошо, но все еще не закончена, девочка. По-хорошему». «Сними крылья со своей спины и не выдавай себя за феникса, если ты не...» «Я!» — кричит запальчивая Юрика. «Я Джао! Да, тупые вы курицы! Вы меня не знаете, но это не говорит о том, что такого быть не может! Вы не узнаете это!» Она вздымает меч над головой, и прежде чем я успеваю что-либо сделать, легко взлетает в воздух так высоко, словно отрицая гравитацию, словно за плечами у нее выросли крылья, и обрушивает удар мечом. Я не успеваю ничего сделать. Атака неожиданна и стремительна, а ведь я только-только начал договариваться. Такой удар, даже если тренировочным мечом в состоянии раздробить кости, и нам меньше всего надо, чтобы под прицелом камер кого-нибудь тут сейчас покалечили. Я смотрю на правую. В полной тишине она стоит, подняв руку, просто взяв лезвие меча из воздуха. Да, мне просто повезло застать ее сестричку врасплох. Они быстрые, очень быстрые. И вправду, задумчиво говорит правая, полет феникса? Какая дешевая проверка! Фыркает Юрика, убирая меч от головы правой. «Падение золотого крыла! 3 граммы осень жизни!» «Хм!» Правая опускает руку и склоняется в поклоне. «Прошу простить мне мою грубость, Джао Доно. Моя фамилия Ли. Ли Юрико», — отвечает покрасневшая Юрико. «Такова моя нынешняя фамилия и имя». «И у тебя есть причина и право носить такие имя и фамилию», признает правая и кусает губы, бросая взгляд на левую. «А я тебе говорила», — отвечает на ее взгляд левая. «Но когда ты меня слушала, сестричка?» «Нет, стрясем потом должок со старого Джао. Уж нет, сама вляпалась. Сама и разбирайся». Она поворачивается ко мне и кланяется. «Прошу прощения, что нарушила закон гостеприимства, но я всего лишь хотела уберечь вас от травм. Моя сестра действовала без согласования со мной, безусловно, заслуживает наказания. Советую вам обратить внимание Ямады-сана на то, что она атаковала вас без всякой причины». «Лин!» — возмущается правая, которую, как я только что понял, зовут Лан. «Окей, все понятно. Правая Лан, левая Лин». «Но нет». Встревает в разговор Касум, которая поднимается на постамент арены. «Вы обе виноваты. Вам обеим и нести ответственность. Вы со своими кланами совсем с ума сошли. 21 век на дворе. Какие еще тайны боевых искусств? Любой хулиган с пистолетом вас всех положит, мастера, блин. Задрали из драгоноростой рукомажества божественную религию делать». «Как ты смеешь?» — говорит правая, но Касум перебивает ее. «Могу, — говорит она, — вот могу и все. А если хочешь доказать, что я не права, добро пожаловать на ринг. Мы же это уже проходили, не так ли? Мне даже пистолет не нужен». «Ты!» — цедит сквозь зубы правая. «Однажды?» «Да-да, однажды вы с сеструхой соберете яйца в кулак и подстережете меня за углом, знаю. А пока все, на что вы способны, школьников пугать. Как не стыдно!» «Ну, здесь мы и правда перегнули палку», — признается левая. «Но ты же ее знаешь, она у нас чистая пуристка». «Лин, сколько раз я тебе говорила, что это не имеет смысла! Нельзя говорить «чистая пуристка», пур! как раз и означает «чистый». Это, как говорить, ну, например, холодный лед или там жаркий огонь». «А что? И лед холодный, и огонь жаркий?» – пожимает плечами левая, и ее волосы рассыпаются по плечам. «Все правильно?» «Ты как будто говоришь «чистое-чистое», понимаешь? Двойное отрицание означает согласие. Минус на минус дает плюс. Элементарные законы грамматики и математики. Мы с тобой как будто в разных школах учились», — закатывает глаза правая. «Это же ясно даже школьникам». «Вот как хорошо. Вот ты», — левая тычет пальцем в Сору, которая стоит, опустив меч и пребывая в полном недоумении. «Ты грамотная, по лицу вижу. Можно ли сказать «холодный лед»? Ведь лед холодный!» «Неверный пример!» Правая упирает руки в бока туда, где кончаются разрезы ее цепао. «Скажи, Суратян, можно ли сказать «чистый пурист»? Или это грамматический нонсенс?» Говорит Сура и оглядывается на меня. «Смотря с какой точки зрения, — говорю я, делая шаг вперед. Окей, я, может, не самый лучший боец и далеко не лучший переговорщик, но если мы доведем дело до соревнования в том, кто самый-самый душнило, то уж тут я точно в тройку лидеров войду, в мировом масштабе, между прочим. Ведь если мы рассматриваем это выражение с точки зрения чисто семантической, то позиция сестрицы Лины имеет место быть. Ведь действительно «пур» означает «чистый», однако слово «пурист» вовсе не означает «чистый». Вот у слова «пур» много синонимов в английском языке, например, «clean», «clear», «pristine». Однако «пурист» — это обозначение человека, который стремится к чистоте чего-либо, в нашем случае к чистоте традиционного боевого единоборства. Следовательно, выражение «чистый пурист» из уст сестрицы Лин не означает игру слов вроде «чистый-чистый», однако скорее чрезвычайно требовательный к себе и другим человек, стремящийся к кристальной чистоте чего-либо. Говорю я, краем глаза наблюдая, кто из присутствующих зевнет первым. «Таким образом, мы можем прийти к очень простому выводу», продолжаю я, и тут не выдерживает Касум. «Хватит!» — рявкает она. «Если бы я хотела, чтобы мне в голову срали, я бы в университет поступила!» «И это я даже до сути дела не дошел», — говорю я. «Но Касум-сан права. Времени у нас и правда немного. Давайте продолжим тренировку и сделаем вид, что ничего не было». «Как же!» — ворчит Юрика, злобно зыркая на близняшек. «А они?» «Ваша девчонка все еще груба», — начинает правая, и я продолжаю. «Или я могу продолжить лекцию о семантике слова и о том, что худой мир лучше доброй ссоры, а также откуда это выражение пошло и почему оно имеет общие корни с латинской пословицей о хромом осле и молоденькой рабыне? Очень интересная история. Так вот, давным-давно в древнем мире, когда деревья были большими, а люди быстрыми на слова и действия и... «Нет!» — быстро ориентируется в ситуации Юрико. «Я все поняла! Они нормальные такие, даже ничего, не надо лекцию!» «Да, Юрико тоже норм такая!» — заторможенно говорит левая и дергает правую за рукав. «Так и вает!» «Да, — говорит правая Лан, — хорошая такая девочка!» «Вот и отлично!» Хлопает в ладоши довольная Касум и улыбится на все 32 безупречно здоровых и прочных зуба. «Вот и ладушки, продолжаем наши игры. Кстати, Лин, что это у тебя с волосами?» «А?» Лин растерянно глядит на свои роскошные волосы, рассыпающиеся по плечам черным водопадом. «Вот», протягиваю я ей заколку, которую успел вытащить из ее волос, когда она потеряла равновесие на секунду, на тот случай, если дела пойдут в направлении южного конца лошади, идущей на север. «Когда ты успел?» — хмурится она, и я пользуюсь заданным мне вопросом. «Давным-давно в древнем мире, когда...» «Боже, хватит! Пощады! Клянусь кем-то, я тебя сейчас придушу!»